Именно по этой причине семья Норы продолжала жить в небольшой квартирке, это было тоже хорошо известно. А еще скорбели, что не справилась с управлением. Вина Норы Харпер в создании аварийной ситуации на перекрестке была безусловной. Нашлись и свидетели, дали показания. В подобных незначительных делах ведомство мистера Смита осечек не допускало. Однако жизнь продолжалась, нужно было думать о преемнике фонда и новом главном редакторе. К тому моменту уже почти закончился январь, сестрам пора было что-то решать. В Лондоне оставался дед, дышащий на ладан. В Москве ждали мужья и отец. Долго обе не могли решить, как поступить. И в отношении старика, и относительно того, как когда сообщить в Россию страшную правду. Удар обещал стать двойным. Для Джона с одной стороны, для Гвидона с другой. Собственную боль они уже перешагнули. Правда, стоять пришлось у самой нестерпимой черты — у порога, когда жизнь порой начинает казаться бессмысленной, и человек теряет надежду на лучшее. Это главным образом касалось приз. Сведения, которые она получила в последний день пребывания в клинике относительно своего здоровья, вогнали ее в состояние депрессии и безнадеги еще недели на две. Это на фоне невосполнимой утраты любимой матери, которая, дождавшись Джона, только собиралась жить так, как мечтала все эти годы, одной жизнью с любимым человеком, отцом ее детей, и без разницы, в какой из географий. На другой день после того, как врач конфиденциально известил Патрицию, что погибший в чреве ее сестры ребенок женского пола стал для Присциллы последним, при том, что угрозы для жизни самой Прис больше нет. И Триш самостоятельно приняла решение. Наверное, неправильное, о чем она сама же и подумала, но она больше не решился. Позвонила Таисия Леонтьевне и сказала, что рожать решили в Брайтоне, куда отбывают завтра. Телефона там нет, так что свяжутся, как сумеют. Положила трубку. Но это было еще тогда, во второй половине декабря. Теперь она знала, вышли все сроки, даже считала и приз. Посоветовавшись друг с другом, решили сказать правду. Утаивать больше нельзя, и не было смысла. Но сил сообщить мужу о том, что произошло, у Прис тоже не осталось. Поэтому снова звонила Триш. На этот раз повезло. Если о подобной ситуации вообще уместно говорить подобным образом, Гвидон оказался дома. Последнюю неделю, психуя, сходя с ума от затянувшейся неизвестности, он прожил у матери в Кривоарбатском. В надежде, что, наконец, Прис даст о себе знать, но дождался звонка от ее сестры. Она поздоровалась и сразу сказала, без затяжек и положенной в таких случаях подготовки. «Гвидон, мы не звонили, потому что Нора погибла в автокатастрофе. 20 декабря ее похоронили. С ней была Прис, она потеряла ребенка. Сейчас она окей, но говорить пока не может, извини. Скажи это папе, мы еще будем звонить. Это все. До свидания». И, не дожидаясь первой реакции, положила трубку. Так они с сестрой решили. Нужно было дать время их родным в России на то, чтобы осознать случившееся. Гвидону и отцу, да и Юлику. Правда, решимости сообщить всю правду про поставленный приз диагноз тоже не хватило. Они подумали и решили сделать это потом, иначе получится перебор. Очень-очень страшный. Не дай кому Бог выслушать такое, то, что пришлось пережить им самим. Еще какое-то время Гвидон простоял в коридоре коммуналки с прижатой к уху трубкой, из которой продолжали доноситься короткие гудки. Так прошло минут 5 или 10, или сколько-то еще он не знал, не мог потом восстановить память. Память его, как и все остальное, включая голову целиком, руки, ноги, сердце и остановившиеся глаза, все еще отказывались верить тому, о чем ему только что сообщила Триш Харпер. Он так и не положил трубку на рычаг, оставив ее висеть на длинном проводе. Гвидон прошел к себе и сел в кресло, то самое, с помощью которого в свое время демонстрировал матери способ расположения объектов композиции. Так он просидел еще час или около того, затем поднялся, подошел к буфету и нагнулся к нижней полке, туда, где обычно Таисия Леонтьевна держала про запас вино. Обнаружилась бутылка белого сухого. Гвидон вышиб пробку кулаком и опрокинул содержимое в себя. Он пил, хрипя, заливая глотку вином, перемешанным с воздухом. Кадык выходил в безостановочной лихорадке до тех пор, пока в бутылке не осталось ни капли. Он бросил пустую бутылку на кресло, тем с трудом преодолевая истовое желание упасть и забиться в подучий. Снова нагнулся и снова пошарил в буфете. На этот раз нашел початую бутылку Кагора, обсушил ее, бросил туда же, сел, встал, снова сел. Матери дома не было, нужно было что-то делать. Куда-то идти или бежать, или биться головой о стену, или с кем-то говорить. Только сейчас, когда первый хмель достиг сознания, медленно расчищая мозги, Гвидон также медленно стал восстанавливать отдельные слова этого короткого, безответного послания Прискиной сестры. И услышал Тришкину фразу. «Скажи папе». «А куда сообщать, где его искать отца, объявившегося?» Этого не сказала. Иконников вытянул из кармана записную книжку, отлистал до ша и набрал номер. На том конце трубку взяла Прасковья. «Параш, это я, Гвидон», — сказал он. «Триша звонила, просила папе передать кое-чего. А где он есть, ты не в курсе?» Та удивился. «Так как же, Гвидош, это ж Джон Кен тот, какой с тюрьмы воротился? Ихний отец, девок обоев. И где ж ему теперь быть-то? Юрик сказал, в Москву его повезете, а после жить к себе у подвалья на Октябрьской, на его. А ты разве не в курсе?» «В курсе», — ответил Гвидон. «Спасибо, Параш». К этому дню Джон уж обретался в Юликовом полуподвале больше месяца, точнее, с того момента, как Шварц вывесил из жижи. После звонка, который они сделали в Лондон, когда удалось захватить Нору, хотя и на чуть-чуть, он отвез счастливого Джона к себе в подвал на временный городской постой. Тому надо было звонить в управление, получить информацию по своим гражданским делам и начать заниматься обустройством будущего жилья, если все, что ему было обещано, являлось правдой. Вечером они с Юликом выпили городской беленькой, и она оказалась, как определил сам Джон, менее забористой, в отличие от тети Марусиного самогона. Утром слегка похмелились, выпили чаю, съели по вареному яйцу, и Харпер связался с управлением. Там ему все объяснили, куда идти получать смотровой ордер на однушку в районе новой части Ленинского проспекта. Сказали, что паспорт нужен, ну, там, про пенсию и прочее. Нужно было всем этим заниматься основательно. Для этого требовалось время. Это когда Юлик оставил Джону ключи, объяснил, как спускать с собой из туалетного бачка, чтобы и вода стекала, и заодно не завалиться, и стал собираться обратно к некормленному Ироду. Сказал на прощание. «Дела закончишь, приезжай». После чего они поцеловались по-родственному, и Шварц мотал в шишу.